Глава 90. Громогласные проповеди. Лето 1963 года. Верный своему слову, Уильям Бранхам проповедовал значительные проповеди, преподавая библейское учение в Джефферсонвилле. Здесь члены его собрания так сильно любили его, что не выходили из аудитории до самого конца двухчасовых, а порой и трехчасовых проповедей. Билл не проповедовал бы таких длинных проповедей, если бы он не записывал их на пленку для последующих поколений. У него было непреодолимое побуждение заготавливать духовную пищу, так как он верил, что Бог будет распределять ее в должную пору согласно своему великому плану. В воскресенье утром 7 июля 1963 года Билл проповедовал на тему «Обвинение». Он начал проповедь, прочитав 33 стих 23 главы Евангелия от Луки. «И когда пришли на место, называемое Лобное, Голгофа, там они распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Из этого отрывка в качестве ключевой мысли своей проповеди он взял четыре слова «там они распяли его». Там, в самом святом месте во всем мире, они, самые религиозные люди в мире, распяли, применили самую ужасную казнь в мире – его, наисвятейшего человека на свете. Как же это могло произойти? В Деяниях 2:22-23 Петр обвинил свое поколение, говоря: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Проведя параллель между теми временами и сегодняшним днем, Билл сказал: «Я выдвигаю обвинение против сегодняшних церквей. Я не включаю сюда грешника. Я просто говорю это церкви. Я обвиняю это поколение за второе распятие Иисуса Христа». «Это ведь невозможно, скажете вы. Иисуса не удастся повторно распять». Однако в послании к евреям, 6 глава с 4 по 6 стихи сказано, что его можно распять еще раз. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божия и сил будущего века, если они отпадут, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют его на открытый позор». Вникните в то, что произошло в первом веке нашей эры. Лука сказал: «Там они распяли его». Почему же Иерусалим был самым святым местом в мире? Там стоял храм, в котором находился жертвенник, где священники-левиты приносили в жертву тельцов, козлов, агнцев и голубей для искупления грехов людей. Не забывайте библейское учение об этом. Единственное место, где Бог будет встречаться с поклоняющимся, находится под пролитой кровью невинной жертвы. Кровь тех естественных агнцев была действенной вплоть до того момента, когда умер Иисус, Агнец Божий. Именно в то мгновение все изменилось. Внезапно та старая система потеряла силу, когда на смену ей пришел новый и живой путь – вера в кровь воскресшего Сына Божьего. Тем не менее, евреи продолжали слепо придерживаться своей устаревшей системы, не замечая перемены. Билл сказал: «Церкви сегодня делают то же самое. С того часа, как организационная религия осуждена и доказано, что они приносят в жертву Христово Слово, с этого момента и впредь действует Слово и только Слово. Ветхий пасхальный агнец упразднен, и Христос в день распятия стал нашим агнцем. И в тот день, когда деноминации распяли Слово Божье и приняли вероучение вместо Слова, в тот же день Слово начало действовать в полную силу. Это произошло совсем недавно. Билл имел в виду, что это произошло 3 месяца назад, при открытии 7 печатей. Там они распяли его. Кто же эти «они»? Они были самыми вышколенными библейскими знатоками того времени. Если кому-то и следовало все знать должным образом, так это тем фарисеям, саддукеям, священникам и раввинам. Они были служителями и духовными лидерами тех дней. Именно их обязанность заключалась в том, чтобы вести людей к истине. Что за противоречие? Они заявляли, что поклоняются Богу, и тем не менее распяли самого Бога, которому, согласно своим утверждениям, они поклонялись. А разве сегодня не происходит то же самое? Служители, которым следует быть хорошо осведомленными духовно, со своей кафедры осуждают слово, говоря: «Это фанатизм, держитесь от этого подальше». Так поступая, они распинают Иисуса Христа в 1963 году, и они настолько же виновны, как и те люди в дни Иисуса. Там они распяли Его. Прежде всего, они насмехались и глумились над Ним, а также избивали Его наедине. Затем они сорвали с Него всю одежду и повесили Его на кресте, чтобы унизить Его перед всем народом. Билл сказал: «То же самое они сделали сегодня своими вероучениями. Они сорвали благость и одежды Евангелия, пытаясь отнести его к какой-то другой эпохе, и, поступив так, они снова повесили его на крест. Почему же они распяли Иисуса? На это их подтолкнули предрассудки и зависть. Обратите внимание, как проводился суд над ним. Какие обвинения они выдвинули против него? Они осудили его из-за того, что он нарушал субботу, шаббат, и делал себя Богом. Но он ведь был Богом, и он нарушал субботу, потому что он был господином субботы. В те времена они искали недостатки у человека Иисуса, который был Словом. Теперь же они придираются к Слову, действующему через человека. Как же те ученики знали, что Иисус был Христос? Они знали это потому, что его дела доказывали, кем он был. То же самое применимо и в наши дни. Билл сказал: «И сегодня я обвиняю всех этих рукоположенных служителей. Своими вероучениями и деноминациями они распинают перед людьми того самого Бога, которого, как они заявляют, любят и которому служат. Я обвиняю этих служителей во имя Господа Иисуса за их доктрину, в которой говорится, что дни чудес прошли и что водное крещение во имя Иисуса Христа неверное. За каждое слово, которое они заменили вероучениями, я обвиняю их в повторном распятии Господа Иисуса. Кровь Иисуса Христа на их руках. Они распинают Христа перед общественностью, отнимают у людей то, что им полагается давать народу, и они заменяют это чем-то иным, все ради того, чтобы быть популярными и поесть за счет церкви. Там они распяли Его». Иисус Христос был проявлением Бога в телесном обличье, чтобы отображать Божье Слово для того периода, чтобы побудить людей той эпохи увидеть Божье обетование. И сегодня Святой Дух является тем же. Это Божий Дух в написанном Слове, пытающийся найти кого-нибудь, чтобы обитать в этом человеке и отображать себя для нынешнего периода, чтобы доказать, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Люди не осознают, что, отвергая любую часть Слова, они отвергают Христа, ибо Он есть Слово. Так много христиан принимает водное крещение, вымышленное католической церковью, используя титул Отца, Сына и Святого Духа, и отвергает повеление Петра: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Как же женщина-христианка может подстригать свои волосы после того, как узнает о том, что апостол Павел осуждал это? Как же христианка может носить брюки, тогда как в Библии сказано, что мерзка перед Господом всякая женщина, одевающаяся в мужскую одежду? Это всего лишь несколько важных пунктов среди множества других. Как религиозные люди отвергают часть слова? Они имеют вид, форму благочестия, но силы же его отрекаются. Поэтому, сказал Билл, я обвиняю сегодня все это духовенство, я обвиняю это поколение во имя Иисуса Христа, с властью Божьего Слова вы вновь его распинаете, превознося свое вероучение, вы распинаете Слово и лишаете его того воздействия, которое оно должно оказывать на людей. Наконец, Билл предложил тот же самый выход из этой ситуации, который давным-давно изрек Петр. Билл сказал: «Я призываю это поколение покаяться и вернуться назад к оригинальной истине слова. Вернитесь к вере наших отцов, вернитесь к Духу Святому, потому что Бог не может измениться. Когда Он сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения, Он должен придерживаться этого всю вечность. Это Его Слово». В своей заключительной молитве Билл предстал перед аудиторией, как опустошенный сосуд, излив всю свою душу людям. Теперь он был изможденным и смягчившимся перед Господом. «Боже, — стал молиться он, — пусть многие люди найдут путь к Твоему Слову, которое является единственным путем жизни. Отец, Ты знаешь, что я не говорил все это жестокостью, я говорил это в любви, потому что любовь исправляет. И я молю, Боже, чтобы люди поняли это и приняли корректировку. Ты, кто исправлял их, молился за них на кресте со словами: «Отче, прости их, они слепы и просто не понимают, что делают». Я молюсь сегодня за тех служителей, которые снова распинают слово, принимая свои вероучения и деноминации, и догмы, и заменяют этим слово жизни. И потом критикуют перед людьми настоящую истину, которую ты удостоверяешь как свою истину. Я молюсь, Отец, за тех служителей и их собрания, чтобы ты вновь позвал их на брачную вечерю, и пусть в этот раз они придут и не ищут отговорок. Теперь я молю, Боже, о том, что где бы ни упали эти слова, кто присутствует здесь и кто услышит это на пленке, чтобы Святой Дух прямо сейчас призвал каждого человека, предопределенного от основания мира, когда их имя было записано в книге жизни Агнца. Пусть они слышат голос Божий, говорящий сегодня, тот тихий голос в их сердцах, говорящий: «Вот путь, идите по нему». Даруй это, Отец, я прошу об этом во имя Иисуса. 17 июля 1963 года Билл объяснил свои мотивы в проповеди под названием «Павел – узник Христа». Когда апостол Павел писал послание Филимону, он использовал это выражение в своем приветствии. Хотя во время написания этого письма Павел находился в тюрьме, он не имел в виду свое физическое местонахождение. Под этими словами он подразумевал то, что он являлся узником слов Иисуса Христа, так как Христос есть Слово. Любовь привязала Павла своими узами к Иисусу Христу, его Спасителю. Любовь настолько сильная, что Павел мог совершать только то, что Дух Иисуса велел ему делать. То же самое можно сказать о каждом мужчине и женщине, которые поистине встретились с Господом Иисусом. Поскольку проповедь обвинения, тяготившая душу Билла, теперь была уже позади, он наслаждался оставшейся частью лета. Фактически он подумывал о том, чтобы остаться в Джефферсонвилле до конца года. Здесь у него была церковь, радушно воспринимавшая его проповеди. А в Тусоне не было церкви, которую он мог бы назвать родной и домашней. В Тусон он отправился по Господнему повелению, но, возможно, он уже исполнил все, что Господь желал, чтобы он там совершил. Может быть, теперь ему следовало оставаться в Джефферсонвилле, где он мог бы свободно проповедовать. Он знал, что его жена и дети будут счастливы здесь, где у них есть так много друзей. Когда он сообщил о таких намерениях Меди, она ответила ему озабоченно. «Билл, я знаю, что Бог послал тебя в Аризону, но Он еще не велел тебе возвращаться. Из-за этого я беспокоюсь. В основном я думала о тебе и детях. Я буду служить Господу везде, где я только буду находиться», — ответил Билл. Несколько минут спустя он увидел, как столб огненный стал писать что-то на стене в его гостиной. Когда ослепительно яркие буквы исчезли, написанные слова еще долго оставались запечатленными в его памяти. Господь написал: «Возвращайся в Аризону». В последнюю неделю июля Билл уделил один день для встречи с 20 людьми, которые попросили его провести личное собеседование с ними. Эти люди не были членами его собрания. Это были абсолютные незнакомцы из разных уголков страны. Прежде чем началась первая беседа, Билл молился в течение часа, прося у Бога мудрости. В ответ на его молитву Святой Дух открыл вход в более быстрое измерение и показал ему все вопросы, которые будут заданы ему в этот день. Он записал каждый вопрос и ответ на него на отдельных листах бумаги и затем отложил этот блокнот в сторону. Каждому человеку было отведено полчаса. Когда это время истекало, Билл брал блокнот, отрывал верхнюю страницу и вручал ее удивленному собеседнику. Тот вопрос, который они обсуждали, был уже написан, а под ним находился ответ Билла в качестве доказательства, что этот ответ был от Бога. 28 июля 1963 года Билл преподнес людям еще один шедевр – проповедь «Христос – открытая тайна Божья». Это была кульминация всего того, чему Бог его обучил. Он сказал: «И теперь просто наберитесь терпения, ибо я чувствую, что если Бог мне поможет, именно это откроет и напомнит вам обо всех остальных вещах, о которых я говорил за все время существования Скинии, почему я сказал то, что говорил, и почему я сделал то, что сделал». В качестве текста для своей темы Билл прочитал из послания Колоссянам из 1 главы с 15 по 29 стихи, где говорится о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которую слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой соделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, действующую во мне могущественно. Во время этой проповеди Билл учил, что прежде чем возникли атомы, Бог задумал план, чтобы выразить себя как Отца, Сына и Спасителя для людей, а также как Утешителя, Исцелителя, Друга, Возлюбленного и, наконец, как Мужа для Своей невесты. Этот план он тщательно создал и выразил в виде тайны, которую он медленно раскрывал на протяжении многовековой истории человечества. В Библии целиком и полностью выражена великая Божья цель, почему Он открыл Себя во Христе. Билл сказал, «Он является основной темой всей Библии». Если вы читаете Библию и не видите Христа в каждом ее стихе, то возьмите и еще раз его прочитайте, потому что вы что-то упустили. Библия – это Христос, Он есть Слово. Когда вы читаете «Вначале сотворил Бог», вот это Христос, понимаете? Отсюда, с самого первого стиха и до заключительного слова «Аминь» в книге Откровения, каждое слово свидетельствует об Иисусе Христе. Билл объяснял, как действия и поступки каждого верующего в Ветхом Завете отчасти отображали Христа. Например, когда Моисей взошел на гору Синай и получил от Бога 10 заповедей, это предвещало то время, когда Иисус проповедовал свою проповедь на горе в Галилее, говоря: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, это действие исполнило ветхозаветный прообраз, заключающийся в том, что овна, приносимого в жертву, нужно сначала омыть. Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Творя Вселенную, Бог имел в разуме трехкратную цель. Во-первых, Он желал открыть Себя людям, выражая Свои атрибуты. Он не мог бы осуществить это как Бог Иегова, который объемлет все пространство, время и вечность. Он ведь такой непостижимый и таинственный, что никому вообще не удалось бы его понять. Как же люди могли бы уразуметь существо, которое всегда существовало и существует? Итак, Он выразил свое отцовство, став Сыном Человеческим. Вот почему Иисус назвал Себя Сыном Человеческим. Бог желал отождествиться с людьми, раскрывая Себя во Христе. Во-вторых, Бог хотел жить в людях и таким образом иметь первенство в своем теле верующих, которых Он называет Своей невестой. Первоначально Он мог совершать это в Адаме и Еве, но позже грех отделил их от Его присутствия. Почему же Бог просто не сохранил Адама и Еву в чистоте и непорочности? Если бы Он так поступил, Он никак не смог бы выразить Свои атрибуты целиком и полностью. Он был Сыном, Спасителем и Исцелителем, и все это Он мог выразить только через Христа, понимаете? Все сводится к этой единственной Личности – Иисусу Христу. Великая Божья цель всегда заключалась в том, что Он выражает Себя прежде всего во Христе как полноту Божества телесно, а затем в людях, которые принимают Святой Дух Христа. Эти особенные люди в своей жизни дадут первенство Иисусу Христу. С самого начала Бог беспрестанно направляется к этой цели, чтобы Он мог прославиться в людях, которые дадут Иисусу Христу первенство, то есть позицию превыше всех других. В-третьих, Божья цель заключается в восстановлении Его Царства в первоначальное состояние Эдемского сада, чтобы Его народ мог снова ходить с Ним во время прохлады дня, как Адам и Ева совершали это до грехопадения. С этой целью Бог выражает Себя на протяжении многих веков как Отца, Сына и Святого Духа. Отец и Святой Дух – это один и тот же Дух. Это не три Бога, это один Бог, выражающий Себя в трех атрибутах. Бог выразил Себя в Иисусе Христе, который был Отцом, Сыном и Святым Духом, полнотой Божества телесно. Теперь полнота Божества телесно обитает в Его Церкви, в Его невесте, и она отдает Ему первенство. Все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем был Христос, изливается в Его Церковь, то есть в отдельных верующих, а не в группы. Сам Отец засвидетельствовал, что Иисусу Христу надлежит иметь первенство. Когда Петр, Иаков и Иоанн взошли с Иисусом на вершину горы, эти ученики увидели видение о Моисее и Илии, стоявших с их Господом. Моисей представлял закон, а Илия – пророков. Затем Моисей и Илия исчезли, и остался только один Иисус, окруженный сиянием. Тут из облака проговорил голос: «Это есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Иисус Христос – Бог, проявленный в полноте. Помните, когда Петр получил свое великое откровение? Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил: «Блажен ты, Симон, потому что ты получил это не от людей, но Отец Мой, сущий на небесах, открыл тебе это. И Я создам Мою Церковь на этой скале, на откровении того, кем Я являюсь, и врата ада не одолеют ее». Обратите внимание, что Иисус сказал: «Блажен ты, Симон». Откровение приходит к каждому верующему индивидуально, а не как групповое откровение. Христос отождествляется с отдельным человеком, с мужчиной и женщиной, которые настолько вверены Божьей воле, что Слово проявляется в этом человеке. Весь ад против этого учения. Однако это истина. Что такое новое рождение? Это ваше откровение о том, что Иисус есть Христос. Вы рождаетесь заново, когда Иисус Христос, который есть Слово, лично открывает Себя вам. Тело Христа состоит из многих членов, причем каждый человек индивидуально водим Божьим Духом, и однако все они идут в ногу с Его Словом. Как же человек становится частью этого великого плана? Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины-язычники, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Поскольку Иисус Христос является главой тела, это Его Церковь, невеста, тогда это тело невеста должно повиноваться главе, потому что Церковь является частью Его воскресения и тайны. Точно как Бог открыл Себя через Иисуса Христа и воскресил Его Словом, таким же образом Он открывает Себя Своей Церкви и поднимает ее тем же Словом. Невеста является частью Его тройной тайны. Поэтому тело не признает никакое другое главенство, кроме Слова, потому что голова и тело взаимосвязаны. Иисус Христос был в пророках, Он был в псалмах, Он был в истории. Теперь Он находится здесь, в наши дни, и Он будет в том, что грядет в будущем, поэтому Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Если Он является основной темой Библии, и если Библия находится в нас, тогда Он должен быть основной темой всего, что мы делаем, говорим или думаем. Христос должен быть основной темой нашей жизни. В конце этой четырехчасовой проповеди Билл сказал: «Не забывайте данных вам Богом заповеди, дети, любите друг друга, любите всех, хорошего или плохого, грешника или святого, все равно любите их. Если человек ошибается, все равно любите его. Не участвуйте в его грехах, но с нежностью, не с неприязнью и упреком, но с нежностью скажите ему о надежде жизни, почивающей внутри вас через Иисуса Христа, открытого вам Святым Духом». Если вам трудно любить Его, тогда молитесь, чтобы Бог помог вам, потому что Бог возлюбил грешника. Затем Билл стал петь вместе со своим собранием песню «Имя Иисуса ныне, ты возьми, дитя скорбей». В конце первого припева он сказал: «Теперь я открою вам маленький секрет». В конце второго припева он добавил: «Все проявляется во Христе. Бог, Библия, Церковь и все остальное, что ценно, проявляется во Христе». После третьего припева Билл сказал: «Если вы повернетесь и посмотрите на часы, сейчас ровно 2 часа, конец второго рывка. Третий рывок совсем близок. На следующий день, в понедельник, 29 июля 1963 года, Уильям Бранхам поехал в Чикаго, где он провел 7 служений, проходивших с 31 июля по 4 августа. Хотя эти собрания носили евангелизационный характер, с молитвенными очередями и сверхъестественным развлечением тайн людских сердец, в его проповедях все же были намеки и ссылки на то, что он узнал во время открытия 7 печатей. Те 7 сверхъестественных откровений оказали неимоверное воздействие на его жизнь, и он никак не мог скрывать и умалчивать это. В оставшуюся часть этого лета с его кафедры в скинии Бранхама громогласно прозвучали еще 5 выдающихся проповедей: «Знамение времени объединения», «Как я могу победить», «Совершенная вера», «Знак» и «Отчаяние». В проповеди «Совершенная вера» Билл вновь обратился к своей знакомой теме из Евангелия от Марка 11:23, где Иисус сказал: «Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». После открытия 7 печатей смысл этого места Писания стал для Билла еще более значительным. В воскресенье утром 1 сентября 1963 года в Джефферсонвилле он произнес проповедь «Знак». Билл прочитал в Библии отрывок из 12 главы книги «Исход», где повествуется о том, как народ израильский наконец получил избавление от египетского рабства. Моисей велел каждой семье заклать агнца и нанести кровь на дверные косяки их домов. Моисей сказал, что в ту ночь ангел смерти будет проходить по земле и умерщвлять каждого первородного сына в Египте, в том числе и каждого первенца израильтян. Единственное безопасное место будет в тех домах, на дверных косяках которых будет находиться кровь закланного агнца. Бог сказал, что та кровь будет знаком, и когда он увидит кровь, ангел смерти пройдет мимо всех людей, которые будут в том доме. В словаре приводится следующее определение слова «знак» – признак, примета, по которым узнается, распознается что-либо, то, что служит указанием на что-либо, свидетельством, доказательством чего-либо, внешним обнаружением чего-либо, метка, символ. В ту ночь в Египте агнец умирал вместо первородного израильтянина. Кровь на косяках дверей была знаком, свидетельствовавшим о том, что люди, находившиеся в доме, верили Богу, и благодаря своей вере они были спасены. И эти люди отождествлялись кровью того агнца. События той ночи в Египте служили предзнаменованием того, что в скинии шатре в пустыне, а позже в каменном храме в Иерусалиме, будут приноситься в жертву животные. Эти жертвоприношения очищали грехи тех людей, которые верили в Бога Иегову, однако в каждом случае жизнь животного не могла войти в верующего. После этого обряда израильтяне уходили с той же греховной натурой, с которой они пришли. В те времена химический состав крови животного был знаком того, что грехи поклоняющегося были прощены. Когда же Иисус Христос, Агнец Божий, был принесен в жертву, римляне распяли его на кресте около 30-го года нашей эры. Химический состав его крови пролился на землю, но жизнь, пульсировавшая в его душе, сошла на верующих в день Пятидесятницы. В наши дни знаком для верующего является крещение Святым Духом. И это сама жизнь Иисуса Христа, вновь сходящая на верующего, и ее присутствие в жизни этого человека показывает, что жертвенная кровь Христа была нанесена верой, и эта вера была принята Богом. Посредством этого изменяется натура поклоняющегося, и верующий становится новым творением. Этот знак является вечной жизнью, так как это сама Божья жизнь, помещенная в человека. Билл сказал: «Полное послушание всему Божьему Слову даст вам право на знак. «Во-первых, покайтесь и креститесь во имя Господа Иисуса Христа, и затем продолжайте идти». Полное послушание Слову, которое есть Христос, вводит вас во Христа. Применяя этот библейский урок к нынешним временам, Билл акцентировал, что каждый должен прийти под знак. Крещение Святым Духом не предмет выбора, а существенная необходимость. Оно является вечной жизнью, потому что это сама Божья жизнь, вошедшая в верующего. В представлении многих людей Бог похож на милого дедушку, который души не чает в своих внучатах. Бог является Отцом, и у Него есть сыновья и дочери. Чтобы стать Божьим чадом, вы должны родиться заново. Вам не удастся жить в неверии и ожидать, что Божья благость покроет ваши грехи и все равно возьмет вас в небеса. Вы обязаны верить Божьему Слову, иначе погибнете. Фактически вы можете быть очень хорошим человеком, регулярно ходить в церковь, петь в хоре, говорить на языках и даже проповедовать Евангелие. Но если знак не проявляется в вашей жизни, вы погибнете. Гнев Божий яростен, и суд Его долговечен. Обрести безопасность можно только под знаком. В первом послании к Коринфянам 12:13 Павел говорит нам о том, как мы можем стать частью тела Христова. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Вот суть послания. «Войдите во Христа». Когда вы действительно верите Божьему Слову, знак будет пребывать в вашей жизни. В начале вечернего служения в проповеди «Отчаяние» Билл сказал: «Для меня сегодняшнее утреннее послание было кульминационным посланием всего моего служения. Теперь я надеюсь, что вы поняли, что означает знак. Знак – это знамение, что кровь нанесена. Бог требовал жертву, и Иисус заплатил ту цену пролитием Своей собственной крови. Затем из Его жизни пришел Святой Дух. И когда кровь нанесена на вас, Святой Дух есть знак, что ваша цена оплачена. Бог принял вас. Знак – это ты и Христос вместе, как личности. Это Святой Дух, Его жизнь в вас, способствующий Его собственной жизни через вас. И это для богатого, бедного или для любого, кто это примет». Затем Билл рассмотрел вопрос, который был на уме у всех присутствовавших, а именно: «Как же мне узнать наверняка, что у меня есть знак?» Он подчеркнул, что нет шаблонного доказательства этого. Говорение на языках является даром Святого Духа, а не доказательством его пребывания в человеке. Дьявол со своими демонами может подражать дарам. Однако, если человек последует указаниям Петра, которые он высказал во второй главе книги Деяний, что нужно покаяться и затем креститься в имя Иисуса Христа, и если этот человек попросит Бога дать ему знак, Бог обязан, согласно своему слову, удовлетворить эту просьбу. Билл побуждал всех слушающих исследовать самих себя. «Посмотрите, какие у вас были желания до того, как вы приняли водное крещение, и какие желания появились у вас с тех пор, как вы уверовали и крестились. Вы должны пережить личную встречу с Господом. Знак, несомненно, будет проявлять в вас плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Знак обязательно ведет вас в Божье послание на ваш час». Билл объяснил, что послание на этот час заключается в раскрытии тех семи запечатанных тайн, а Иисус Христос, сам знак, является верховным откровением всего этого. В воскресенье вечером, во время проповеди «Отчаяние», Билл говорил о том, как отчаяние того или иного человека приводило Бога на сцену действий. Он показал этот принцип на примерах из Священного Писания и на основе того, что он видел в своем служении. Для своей проповеди Билл использовал 4 главу 4 книги Царств, и из этого рассказа о Санамитянке, единственный сын, который умер от теплового удара, он извлек урок. Эта женщина в отчаянии отправилась к пророку Елисею, и благодаря ее отчаянию Бог воскресил ее сына. Тема знака по-прежнему проходила красной нитью через всю эту проповедь Билла. Он указывал на отчаянную нужду каждого мужчины и женщины в том, чтобы знак пребывал в его или ее жизни. Билл сказал: «Ты не можешь быть отчаянным, пока Бог не проговорит к тебе. О, церковь, восстань и встряхнись! Ущипните ваше сознание, пробудитесь теперь! Мы должны быть отчаянными, а иначе мы погибнем. От Господа что-то идет. Я знаю, что это так говорит Господь. Что-то идет, и нам лучше прийти в отчаяние. Для каждого из нас это между жизнью и смертью». На следующее утро Уильям Бранхам и его семья поехали на запад, оставляя позади штат Индиана с летним влажным воздухом и зноем и направляясь в Аризону с сухим и жарким осенним климатом. На протяжении 6 последующих месяцев он продолжал придавать особое значение своему посланию о знаке в различных проповедях, и он далее упоминал эту тему в оставшиеся годы своей жизни. И это был поистине кульминационный момент его евангелизационного служения, потому что в этой проповеди объяснялось то, как получить крещение Святым Духом и почему оно так важно. В конечном счете для человека самым существенным будет только то, чтобы знак проявлялся в его жизни. В конце 1963 года Билл отправился в Шривпорт, штат Луизиана, чтобы снова проповедовать в Скинии Жизни. По просьбе Джека Мора Билл сжал свой график настолько, что в течение 5 дней со среды 27 ноября и по воскресенье 1 декабря смог произнести 8 проповедей и провести одну церемонию бракосочетания. На этой неделе он снова проповедовал о знаке. Эта животрепещущая тема была в его сердце, и он отчаянно желал, чтобы люди поняли ее, ведь они должны иметь знак. В субботу вечером Билл планировал провести быструю молитвенную очередь. Люди будут идти между двумя рядами служителей, которые будут молиться за них, когда те будут проходить мимо. Чтобы подготовить веру людей к этому, Билл проповедовал на тему «Идите, разбудите Иисуса». Для своей проповеди он использовал отрывок в Евангелии от Марка 4:35-41, где повествуется о том, как Иисус и его ученики взяли лодку и поплыли через Галилейское море. Иисус же уснул на корме. Пока он спал, на море поднялась буря, угрожая прокинуть лодку. Ученики разбудили Иисуса, прося о помощи. Он одним повелением утихомирил бурю и затем упрекнул своих учеников за их маловерие, указывая своим слушателям на тот факт, что Иисус находится сейчас здесь среди них. Билл сказал: «Коснитесь Его вашей верой и наблюдайте, как будут происходить чудеса». Для доказательства истинности этого утверждения Билл намеревался использовать дар развлечения сердечных тайн, которым Бог наделил его, чтобы показывать присутствие Иисуса Христа. Из сотен людей, сидевших в Скинии Жизни, он знал по имени только десятка-два людей. Он назвал многих из них по фамилии – Блэр, Даух, Эванс, Фрицингер, Магуайр, Мор, Сотман, Стецклю и Вуд, и попросил этих друзей и знакомых молиться в этот вечер не за самих себя, а наоборот молиться о том, чтобы Бог проговорил тем людям, которых Билл не знал. Когда появился ангел Господень, Билл сказал: «Он здесь с нами. Я вижу, как это поднимается. Возле стены слева от меня сидит мужчина, который молится о своих легких. Ему сделали несколько операций в легких, но это не разрешило проблему. Он молится об этом. Вы верите, сэр? Вас зовут мистер Бьюфорд. Иисус делает вас здоровым, если вы в это поверите. Я никогда раньше не встречался с этим человеком. Встаньте, если все сказанное является истиной». Поднялся седоволосый мужчина средних лет в очках. Билл тем временем наблюдал за передвижением ангела, направлявшегося в конец здания. Когда венчик света остановился, Билл сказал: «Там, в самом конце, сидит леди. Она молится за своего мужа, он алкоголик. Я вижу, как он ходит, шатаясь. Она молится о его избавлении. Ее зовут миссис Морган. Поднимите руку». Женщина подняла руку. Я не знаком с ней, но это истина. Скажите мне, к чему она прикоснулась?» Сверхъестественный свет, который был видимым проявлением ангела, продолжал перемещаться по зданию и затем остановился над женщиной, сидевшей в одном из передних рядов. Билл сказал: «Вот передо мною леди, которая в худшем состоянии, чем она думает. Она страдает от геморроя, который переходит в раковую опухоль. Миссис Андерсон, если вы поверите от всего сердца, Иисус Христос сделает вас здоровой. Я вижу мужчину, сидящего здесь, у которого небольшая проблема в жизни. В молодости он болел свинкой, что плохо сказалось на его сердце. У него есть дети, все мальчики. Теперь ему хотелось бы иметь девочку. Этот мужчина – проповедник. Почтенный мистер Бёрд, это истина, не так ли? Сэр, Бог дарует вам ответ на вашу просьбу». Затем Билл обратился к женщине, сидевшей в переднем ряду. «Леди, вы лишились чувства обоняния, не так ли?» Она ответила утвердительно. Билл продолжал говорить: «Вы жена служителя. Вы молитесь за ваших двух сыновей. Вас зовут сестра Лекс». «Это правда», — ответила миссис Лекс. Билл сказал аудитории: «Я никогда раньше не видел ее за всю свою жизнь. Вы теперь верите, что его присутствие находится здесь? Разве в послании к Евреям 4:12 не сказано, что Слово Божье различает помышления и намерения сердечные? Иисус находится в лодке, Он прямо здесь. Его Слово совершает именно то, что, как в Нем сказано, оно должно совершать, берет сердечные тайны и раскрывает их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же».